Дарья долго молчала. Сорвала прилепившийся к стеблю кукурузу цветок повители, близко поднесла его к глазам. Нежнейший, розовый по краям раструб крохотного цветочка, такого прозрачно легкого, почти невесомого, источал тяжелый плотский запах нагретой солнцем земли. Дарья смотрела на него с жадностью и изумлением, словно впервые видела этот простенький невзрачный цветок. Понюхала его, широко раздувая вздрагивающие ноздри, потом бережно положила на взрыхленную, высушенную ветрами землю, сказала: «Как я буду, спрашиваешь?» Я шла из станицы, думала, прикидывала. Руки на себя наложу, вот как буду. Оно и жалковато, да видно, выбирать не из чего. Все равно, ежели мне лечиться, все в хуторе узнают, указывать будут, отворачиваться, смеяться. Кому я такая буду нужна? Красота моя пропадет, высохнув вся. Нет, не хочу!» Она говорила так, как будто рассуждала сама собой и на протестующее движение Натальи не обратила внимания. «Я думала, как и шо, в станицу не ходила, буду лечиться. Через это и деньги отцу не отдала. Думала, они мне пригодятся фершелом платить. А за раз иначе решил. И надоело мне все. Не хочу!» Дарья выругалась, сплюнула и вытерла тыльной стороной ладоней повисшую на длинных ресницах слезинку. «Какие ты речи ведешь! Бога побоялась бы!» – тихо сказала Наталья. «Мне он Бог за раз ни к чему. Он мне и так всю жизнь умешал!» Дарья улыбнулась, и в этой улыбке озорной и лукавой на секунду Наталья увидела прежнюю Дарью. Того нельзя было делать, этого нельзя. Все грехами да страшным судом пужали. Страшнее этого суда, какой я над собой сделаю, не придумаешь. Надоело, Наташка, мне все. Люди все попостылили. Мне легко будет с собой расквитаться. У меня ни сзади, ни спереди никого нет. И от сердца отрывать некого. Так-то. Наталья начала горячо уговаривать, просила одуматься и не помышлять о самоубийстве. Но Дарья, рассеянно слушавшая, вначале опомнилась и гневно прервала ее на полуслове. «Ты это брось, Наташка! Я не затем пришла, чтоб ты меня отговаривала да упрашивала. Я пришла сказать тебе про свое горе и предупредить, чтобы ты ко мне с нынешнего дня ребят своих не подпускала. Болезнь моя прилипчивая, фершел сказал, да я и сама про нее слыхала. И как бы они от меня не заразились. Поняла, глупая? И старухи ты скажи, у меня совести не хватает. А я не сразу в петлю полезу, не думай, с этим успеется. Поживу, порадуюсь на белый свет, попрощаюсь с ним. А то ведь мы, знаешь как, пока под сердцем не кольнет, ходим и вокруг себя ничего не видим. Я вон какую жизнь прожила и была вроде слепой. А вот как пошла из станицы понад Доном, да как вздумала, что мне скоро надо будет расставаться со всем этим. И кубыть глаза открылись. Гляжу на Дон, а по нем зыбь, и от солнца он чисто серебряный, так и переливается весь, аж на... Глазам глядеть на него больно. Повернусь кругом, гляну. Господи, Красота-то какая! А я ее и не примечала. Дарья застенчиво улыбнулась, смолкла, сжала руки и, справившись с подступившим к горлу рыданием, заговорила снова, и голос ее стал еще выше и напряженнее. Я уж за дорогу и отревела разов несколько. Подошла к хутору, гляжу, ребятишки махонькие купаются в Дону. Ну, поглядела на них, сердце зашлось и разревелась, как дура. Поднялась с земли, отряхнула юбку, привычным движением поправила платок на голове. Ну, прощай, Наташенька. Не забудь свекрухе сказать про мою беду. Наталья сидела, закрыв лицо узкими грязными ладонями. Между пальцев ее, как в расщепах сосны смола, блестели слезы. Дарья дошла до плетеных хворостяных дверец, потом вернулась, деловито сказала: «С нынешнего дня я буду есть из отдельной посуды. Скажи об этом матери. Да еще вот что. Пущай на отцу не говорит про это. А то старик взбесится и выгонит меня из дому. Этого еще мне не доставало. Я отсюда пойду прямо на покос. Прощай».